Я дам вам еще столько же. Скажите ему, что давний друг из клуба ждет его, он поймет. Что это на тебя нашло, Ари? Вытаскиваешь меня из постели в такой час, да еще перед концертом. И главное, что ты делаешь в Риме? Ты же должен был мирно проводить свой отпуск в Яффе, а меня оставить в покое. Я ведь больше не в твоей команде. Конечно, Лев, но из Масада не увольняются. А в этой команде ты все-таки состоишь. Да ну же, расслабься. Я в Европе проездом, вот и пользуюсь случаем, чтобы тебя повидать, только и всего. Как проходит твой римский сезон? Хорошо, но сегодня вечером я иду в атаку с рахманиновским третьим концертом, это колоссальная вещь, так что мне необходимо сосредоточиться. Значит, у тебя в Европе осталась какая-то родня? У еврея везде есть родня. Для тебя семью в какой-то мере заменила наша служба, куда ты попал еще подростком. А теперь там, в Иерусалиме, за тебя беспокоятся. Чего ради ты увязался за этим французским монахом, что ехал в Римском экспрессе? Зачем зарезервировал в его купе все места? Кто давал тебе такой приказ? Тебе что, захотелось в одиночку повторить предыдущую операцию? Разве я учил тебя пускаться в дело, сломя голову одному? Лев скорчил досадливую гримасу. У меня не было времени известить Иерусалим. Все происходило так быстро. Ари взмахнул стиснутыми кулаками, обрывая собеседника на полуслове. «Не лги! Уж меня-то избавь! Мы оба знаем, после той катастрофы ты изменился. И вот уже много лет ты слишком заигрываешь со смертью. Бывают моменты, когда жажда опасности тебя захлестывает с головой. Ее запах тебя возбуждает, как наркотик. И тогда ты перестаешь соображать. Представь себе, что было бы, если бы отец Нил тоже погиб от точно такого же несчастного случая». Это создало бы изрядные проблемы людям из Ватикана. Я всей душой ненавижу их, Харри. Ведь это они позволили нацистам, истребившим мою семью, бежать в Аргентину. С нежностью глядя на него, Ари напомнил, время ненависти прошло, настало время правосудия. И совершенно недопустимо, чтобы ты, не связавшись с командованием, самолично принимал политические решения такого уровня. Этим ты показал, что больше не способен себя контролировать. Отныне категорический запрет на любые операции в этой области. Тому мальчишке, что с легкостью играл своей жизнью, пора повзрослеть. Теперь ты знаменитость. Продолжай выполнять задачу, которую мы тебе доверили. Веди наблюдение за Мактаром Аль-Карайшем и сосредоточься на французском монахе. И больше никаких прямых действий. Это уже не для тебя. Глава 68. Входя в Академию Святой Цицилии, отец Нил испытывал некоторое волнение. В последний раз на концерте он был в Париже накануне своего ухода в монастырь. Мягко говоря, это было давно. Зал был небольшим, все выглядело почти по-семейному. Вокруг слышалась светская болтовня, но среди шикарных вечерних туалетов мелькали и пурпурные сутаны кардиналов. Лиланд протянул привратнику два пригласительных билета. Тот отвел их в 20-й ряд и усадил чуть левее середины. «Отсюда, монсеньор, хорошо видны руки солиста. Их не заслоняет крышка рояля. Вам будет удобнее следить за его игрой». Они заняли места, но по-прежнему молчали. В Риме отец Нил все время чувствовал, что между ним и Лиландом что-то надломилось. Не было больше былого доверия и того ощущения нерушимой душевной близости. Ему казалось, что он потерял своего последнего, единственного друга. Между тем оркестр был уже на своих местах. Наконец лампы в зале померкли, появился дирижер, а за ним и пианист. В зале раздались аплодисменты, и американец, наклонясь к уху спутника, пояснил: «Лев Бариона уже дал здесь несколько сольных концертов, публика его знает и любит». Дирижер поклонился, а Лев Бариона прямиком направился к роялю, даже не повернув головы к залу. Со своего места отец Нил мог видеть только его профиль с пышной гривой белокурых волос. Когда дирижер встал за свой пюпитр, пианист поднял глаза и улыбнулся ему. Потом кивнул, и тут запели скрипки. Им отозвался глубокий звук, вступил рояль. Музыка полностью захватила пианиста, лицо его застыло, помертвело, словно у инструмента сидел не человек, а заводная кукла —